Глава вторая. Пёсий водопад. Джейк не знал, трудными или легкими покажутся Блейну 10 последних загадок из его книги, но сам полагал их очень сложными. Разумеется, напомнил он себе, он не думающая машина, в распоряжении которой гигантские компьютеры. Он мог лишь одно – загадать эти загадки. «Бог ненавидит трусов», – как иной раз говаривал Эдди. Если Блейн правильно ответит на эти 10, он предложит загадку Эрона Дипно о Самсоне. Из едущего вышло едомо и так далее. Если и тут он потерпит неудачу, тогда... Черт, что тогда делать, он не знал, просто понятия не имел, что ему тогда делать. «Правда в том, — подумал Джейк, — что я спекся». А почему нет? Чего только не пришлось ему пережить за последние 8 часов. Поначалу его охватил ужас. Он не сомневался, что вместе с Ишем свалится с подвесного моста и найдет смерть в реке Сент. Потом режь глотку потащил их через этот безумный лабиринт, который когда-то был ладом. И, наконец, ему пришлось смотреть в страшнющие зеленые глаза Тик-Така и отвечать на его, не имеющие ответа, вопросы о времени, нацистах и транзитивных схемах. Допрос Тик-Така, наверное, ничем не отличался бы от окончательного экзамена в аду. Затем радость спасения Роландом и Ишем, если бы не Иш, не жить бы ему сейчас. Изумление от увиденного под городом, трепетный восторг, когда Сюзанна разгадала загадку, открывающую ворота Блейна. И, наконец, безумный рывок к монопоезду, чтобы попасть в него, прежде чем Блейн откроет хранилище нервно-паралитического газа, расположенное под ладом. Пережив все это, Джейк пребывал в полной уверенности, что Роланд, конечно же, сокрушит Блейна, а тот выполнит свою часть сделки и высадит их на конечной остановке, в том месте, которое в Срединном мире называлось Топикой. После чего они найдут темную башню и сделают все, что должны сделать, изменят то, что необходимо изменить, поправят то, что требует исправления. А потом... Потом, разумеется, будут жить долго и счастливо, как герои сказки. Да только... «Они разделяют мысли друг друга», — говорил Роланд. «Разделенный кхеф — один из атрибутов катета». И как только Роланд вышел в проход, чтобы загадывать Блейну загадки, которые слышал в молодости, чувство обреченности стало наползать на мысли Джейка. Исходило оно не от стрелка. Черную волну гнала Сюзанна. Она не Эдди, последний своими мыслями ушел далеко-далеко. Возможно, оно и к лучшему, решил Джейк. Но поручиться за это не мог и... И в душу Джейка вновь начал закрадываться страх. Не просто страх, отчаяние. Словно безжалостный враг все глубже и глубже загонял его в угол, и спасения не было. Пальцы его беспрестанно почесывали шорстку Иша, а взглянув вниз, Джейк даже вздрогнул от изумления. Рука, в которую Иш впился зубами, чтобы не упасть с моста, больше не болела. Он видел углубление от зубов ушастика, кровавые корки на ладони и на запястье, но рука больше не болела. Он осторожно согнул ее. Боль чувствовалась, но очень уж слабая. Можно сказать, ее не было. «Блейн, что поднимаясь, раскрывается, а опускаясь, складывается». «Зонтик!» Все с тем же веселым самодовольством, от которого Джейка уже начинало мутить, ответил Блейн. «Спасибо, Блейн. Опять ты ответил правильно. След...» «Роланд!» Стрелок повернулся к Джейку, сосредоточенность, читаемая на его лице, уступила место пусть не улыбке, но ее подобию. Джейка такая реакция только порадовала. «Что такое, Джейк?» «Моя рука. Ее дергало от боли, а теперь она не болит». «Ерунда», — заговорил Блейн голосом Джона Уэйна, известного актера. «Я не могу смотреть, если собака мучается, наколов лапу. И уж тем более не оставлю без помощи такого милого парнишку, как ты. Вот я тебя и вылечил». «Как?» — спросил Джейк. «Посмотри на подлокотник твоего кресла». Джейк увидел едва заметную сетку переплетенных нитей, чуть похожую на динамик транзисторного приемника, который он получил в подарок, когда ему было 7 или 8 лет. «Еще одна льгота, путешествующая в салоне для баронов», — все так же самодовольно продолжил Блейн. Джейк подумал, что Блейн отлично прижился бы в школе Пайпера. Там хватало таких же учителей. Основное предназначение сканирующего спектрального усилителя – диагностика, но он также может оказать несложную первую помощь, вроде той, что я оказал тебе. Он также включает систему подачи питания, устройство для регистрации мозговых волн, стресс-анализатор и корректор эмоций, который может стимулировать выработку эндорфинов. Сканирующий усилитель создает также очень правдоподобные иллюзии и галлюцинации. Не желаешь ли насладиться сексуальным контактом с одной из секс-бомб твоего уровня башни, Джейк из Нью-Йорка? Мэрилин Монро, Рэкел Уэлч, Эдит Банкер. Джейк рассмеялся. Он понимал, что смеяться над Блейном рискованно, но ничего не смог с собой поделать. «Эдит Банкер не существует», — поправил он Блейна. «Она всего лишь персонаж в телевизионном фильме. Актрису зовут Джин Степлтон. Только она похожа на нашу домоправительницу, мисс Шоу. Милая женщина, но не, знаете ли, не из тех, с кем хочется заниматься сексом». Блейн долго молчал. Когда же голос компьютера вновь донесся из динамиков, в нем слышалась холодность, заменившая фривольность тона. «Приношу свои извинения, Джейк из Нью-Йорка. Также снимаю предложение о сексуальном контакте». «Это будет мне уроком», — подумал Джейк, поднося руку ко рту, чтобы скрыть улыбку. Громко, надеясь, что в голосе соответственной ситуации не прозвучит и йоты насмешки, он ответил. «Все нормально, Блейн. Думаю, что я для этого еще слишком молод». Сюзанна и Роланд переглянулись. Сюзанна не знала, кто такая Эдит Банкер. Телесериал «Все в семью» появился на экранах после того, как ее извлекли в Срединный мир. Но суть она уловила правильно. Джейк увидел, как ее полные губы беззвучно произнесли одно слово и послали его стрелку, как мыльный пузырь. «Ошибка!» Да, Блейн допустил ошибку. Более того, Джейк Чемберс, 11-летний мальчик, поймал его на ней. А где одна ошибка, там и другая. Может, есть еще надежда? Джейк решил, что он это проверит. Настроение у него немного улучшилось.